Глава четвертая. Холли Хельга заметила доктора Беллами, выходящего из другого лифта. Темнокожий врач повернулся в ее сторону и подошел, виновато улыбаясь. «Я искал вас, миссис Рольф. Мне сказали, что вы вышли». Хельга посмотрела на него снизу вверх. «Вот крепкий, хорошо сложенный мужчина, но не для нее. В нем не чувствовалось уверенности в себе». И она представила, как он отчаянно потеет, занимаясь любовью. «Я только что вернулась. Как мистер Рольф, доктор?» «Его состояние заметно улучшилось. Я хочу позвонить доктору Леви». Беллами отвел ее в сторону от толпившихся в холле людей. «Присядьте, пожалуйста, миссис Рольф». Хельга села на диванчик и полезла в сумочку за сигаретами. Доктор Беллами зашарил в карманах в поисках спичек, но, пока он их нашел, Хельга уже раскурила сигарету. «Я хочу предложить доктору Леви завтра же перевести вашего мужа в больницу в Парадис-Сити. Он окреп, и я уверен, что переезд под воздействием снотворного ему не повредит. Однако существует некоторый риск. Об этом я и хочу посоветоваться с доктором Леви, его сердце». Беллами поднял плечи. И он все время волнуется. Сестра Терли говорит, что он тревожится по поводу какого-то письма. «Да», — Хельга посмотрела на свои руки, — «у него так много всяких бумаг, я даже не знаю, о каком письме он беспокоится». Они помолчали, потом доктор Беллами сказал: «Если доктор Левис согласится, вы можете готовиться к тому, чтобы выехать завтра, где-то после обеда, когда я смогу точно сказать... Как мы договорились». Расставшись с ним, Хельга вышла из отеля. День был яркий, солнечный, люди уже играли в теннис, а плавательный бассейн был переполнен. Побродив возле отеля, она нашла уединенную скамейку и, убедившись, что вокруг никого нет, достала магнитофон. Затем прослушала запись. Испуганный голос парня слышался очень отчетливо. Запись была превосходная, и Хельга удовлетворенно кивнула. Она подумала об юноше. Ему не могло быть более 19 лет, она старше его на 24 года и вполне годится мальчику в матери. Мучительное желание опять вспыхнуло в груди. У нее еще не было таких молодых любовников, и теперь ее влекло к нему с особенной силой. Она сможет научить его всем тонкостям любви. Записанное на пленку признание давало ей всю власть над ним. Он — молодое животное, а молодых животных надо дрессировать. Завтра она вернется на свою огромную виллу в Парадис-Сити. Герман будет в больнице. Хельга размышляла несколько минут, наконец, слегка кивнула в такт своим мыслям. Она заберет мальчишку с собой, в его положении он не сможет отказаться, а там она резко втянула ноздрями воздух. Кроме того, она оторвет его от Джексона, это очень важно. Потом Хельга вспомнила о крупной толстой женщине, по-видимому, его матери. Прежде чем сообщить о своем решении парню, нужно поговорить с его матерью. Матери бывают упрямы и недоверчивы. Вест-индианка. Хельга не сомневалась, что сможет с ней столковаться. «Всему свой черед», — сказала она себе. «Лучше нападать, чем защищаться. Нужно уклониться от встречи с Джексоном и выиграть немного времени». Вернувшись к себе, она включила один из магнитофонов, все еще лежавших на столе, и сделала копию записи разговора с Джонсом. Затем она прослушала копию и, убедившись, что запись удовлетворительная, вложила первоначальную запись в плотный конверт, написала на нем свое имя и спрятала второй магнитофон в сумочку. В телефонной книге она нашла номер Джексона и попросила телефонистку соединить их. В трубке послышался доверительный голос Джексона. «Агентство расследования, и у телефона Джексон. Доброе утро». «Доброе утро, мистер Джексон». «Вы, кажется, сегодня в отличном настроении», — сказала она с металлом в голосе. «Кто это?» — спросил он резко. «Разве вы не узнали мой голос, мистер Джексон?» Я же думала, что вы профессионал. А, это вы. Да, нашу маленькую сделку придется немного отложить. Здешнему банку требуется подтверждение из моего банка. Нелепость, не правда ли? Я позвоню позднее. И она повесила трубку. От Джексона она на некоторое время избавилась. Хельга была уверена, что он ничего не предпримет, пока не убедится, что она не станет платить. Это даст ей время для маневра. Зазвонил телефон, она улыбнулась. «Нет, мистер Джексон, вам придется научиться терпению». Не обращая внимания на телефонные звонки, она захватила конверт и вышла в холл. Помощник управляющего сидел за своим столом. «Пожалуйста, положите это в ваш сейф». Она протянула ему конверт. «Я оставлю себе все 4 магнитофона. Они мне пригодятся для подарков. Поставьте, пожалуйста, их стоимость в счет». «Слушаюсь, миссис Рольф». Она убрала в сумочку выданную ей квитанцию и подошла к старшему портье. «Мне нужна маленькая машина. Распорядитесь, пожалуйста». «Слушаюсь, мадам. Вас устроит новый Бьюик?» «Нет». «Достаточно малолитражки». Он поднял брови. «Через 10 минут, мадам. Вы не знаете, где мистер Хинкли?» «На второй террасе, мадам. Послать за ним?» «Спасибо, не надо». Она пересекла широкую террасу, потом спустилась по мраморным ступеням. Хинкль сидел в полотняном кресле и читал книгу. На нем был белый костюм, свободный галстук-бабочка и широкополая шляпа, сдвинутая на затылок. Он походил на епископа, наслаждающегося заслуженным отдыхом. «Что вы читаете, Хинкли?» Он поднял глаза, затем встал, сняв при этом шляпу. «Эссе Джона Локка, мадам». «Джон Локк?» «Да, мадам. Английский философ XVII века. В этих эссе он выступает против догм врожденных понятий и с успехом доказывает, что опыт является ключом к познанию». «Чрезвычайно верно». Хельга заморгала. «Надо же, Хинг, я и не знала, что вы такой ученый. Я стремлюсь развивать свой ум, мадам. Вам что-нибудь нужно? Сядьте, пожалуйста». «Только после вас, мадам». Она уселась в ближайшее кресло. Поколебавшись, Хинг опустил свою дородную фигуру в кресло, положив шляпу на колени. «Доктор Белыми говорит, что завтра можно будет перевести Рольфа в больницу Парадис-Сити, при условии, что доктор Леви согласится». Лицо Хинкля просветлело. «Это радостное событие, мадам. Да, весьма вероятно, что вам придется присматривать за мистером Рольфом в больнице».